6 локтей и пяди. Пророба дьявола, Голиаф переводится изгнанник. Изгнанник. Слово Голиаф переводится на русский язык. То есть дьявол то изгнанник с неба. 6 локтей и пяди рост. И когда мы стали молиться, помолились, она села, говорит, слушай, я говорю, не понимаю, какое-то видение, говорю, странное. Я вот видела Голиафа. Вот он был в доспехах все, говорит. И говорит, вверху была метка написана 3 метра 15 сантиметров. 3 метра 15 сантиметров. А 3 метра разделить на 6, 6 локтей, это 50 сантиметров. Потом я когда посчитал сегодня, то есть Божья мера локтя в Библии, она 50 сантиметров значит. Поэтому, но могу немножко что-то рассчитать, какие размеры были на то время. Так вот, опять, я считал эти 2400 километров той же самой меры. Длина в километрах. И 72 метра – это ширина стены. Стена его построена из ясписа. Камень. Драгоценный камень. Яспис и сардис. А город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Опять вот здесь подобен. Слово подобен означает что-то похожее нечто, но это не совсем такое. И здесь все время подобно, подобно, подобно, подобно. Потому что на самом деле Писание говорит о вечности, о том, что нас ожидает там. Оно говорит так, что глаз не видел, ухо не слышало. И на сердце не приходило то, что Бог приготовил любящим его. Поэтому, что не приходило на сердце, на разум, глаз, ухо не слышало, как можно об этом говорить? А когда мы говорим подобно яспису, значит, видели. Но оно не совсем то. Это просто человеческий язык, который немножко похоже описывает, что на самом деле Бог хочет открыть нашим языком человеческим. И стену его измерил. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание, а на основаниях имена 12 апостолов Агнца. Стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис. Вот камень яспис принадлежал, на рамнике у Аарона был, Вениамину. А по Библии еще апостол говорит Петру. Второе – Сапфир, это Дан и Андрей. Третье – Халкидон, Яков. Четвертое – Смарагд, Иоанн. Пятое – Сардоник, Филипп. Шестое – Сардоник, Варфоломей. Седьмое – Хризолив, Завулон, Матфей или Фома. Здесь уже трудно разобраться, потому что три евангелиста, они порядок дают. Но это так себе, вы можете это не запоминать, да не запомните, наверное. А, значит, десятый Хрисопрас, Симон Зелот или Левий, прозван Фадеем. Одиннадцатый Гиацин, Иуда Яковлю или Симон Канинит. Двенадцатый Аметист, Исахар должен быть иудейский род. Кто, а кто будет, неизвестно, трудно рассчитать. А двенадцать ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Вы представляете? Но, наверное, ворота огромнейшие. Из жемчужины. Но если такая высота огромная, то какие ворота? Это действительно мог построить только Бог, вот такой город. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Вот опять похоже, золото, что непрозрачное. Золото, что непрозрачное. Это золото, наверное, цвет похожий, как стекло прозрачное. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия освятила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цары земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. Интересно, употребляется слово день, но день это тогда, когда есть ночь. А как может, если нету ночи, как считать день? Ну вот написано так, интересно. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народу. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Вот интересно написано, ворота не будут запираться, если там не будет ничего нечистого, то чего запирать ворота? Сегодня мы от чего запираем ворота? От того, что на земле грех есть, на земле воровство, убийство и так далее. А когда нету зла, так нечего же запирать, но ворота, тем не менее, будут. Наверное, есть смысл это. Может быть, напоминать о Христе, который стал дверью в жизнь смертную, может быть. И на воротах имена 12 колен Израилевых, на фундаменте, на камнях фундамента, имена 12 апостолов. Интересно все. 22 главу читаю. Ну и мы уже будем кончать сегодня, потому что здесь очень трудно что-то. Слишком тяжелая книга для того, чтобы много говорить. Много просто приходится читать, и все. 22 глава. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерев для исцеления народов». Вот то, о чем я говорил. Речь идет о и о нас, спасенных, которые уже в вечности, в этом небесном Иерусалиме, и о тех, которые на земле стали жить, евреи, которые стали жить. Вы помните, мы говорили, что есть книга, где записаны все, которые остались для жизни в Иерусалиме в это трудное время, время суда. Останутся люди из язычников, которые будут приходить в Иерусалим для поклонения. И вот как раз то речь идет о тысячелетнем царстве. Потому что написано, на 12 месяцев разбито время. Потому что когда вечность, то как считать время и зачем? Если Господь сказал, уже для церкви это время пришло, что не будет болезни, ни смерти, ни вопля, то вот здесь написано, и что и болезни будут, и исцеление от болезни. Кто-то меня спрашивал, а чем болеть будет? Ну, говорю, будет бежать, нечаянно на ногу наступит и синяк поставит. Ну, и надо же будет лечить, то листком приложит, да побежал дальше. Но я так просто объяснил, как можно болезнь заработать. Или где-то упал откуда-то, сорвался. Но на земле живешь, и в этом теле, то естественно. Я не думаю, что будет какой-то мор, еще что-то будет. Ну, нечто ж такое будет, что Господь здесь говорит, что нужно будет листья дерев для исцеления народу. И притом здесь отмечено, древо жизни 12 раз приносящие плоды. Вот как быстро плоды росли. Дающие на каждый месяц плод свой. Вот у Бога нет ничего ненужного. Плоды съели, а листья для исцеления. Хотя вообще-то и сегодня все то, что сегодня растет на земле, оно оказывает пользу приносит. Но мы просто не знаем. Мы просто не знаем, для чего оно служит. Иногда какое-то ядовитое, оно экзему лечит, оказывается. Что-то растет вот такое, мы не знаем. А животные лечат с этим, для них это есть. А врат, мы мухоморы сбиваем, а лоси ими лечатся, это лекарство для них они находят. Поэтому, когда мы считаем, что вот этого не надо, то мы просто считаем, что только для нас все существует. Оказывается, кроме нас еще есть животный мир, обширный и огромный, и многочисленный, и для него тоже что-то надо. Существует какая-то зависимость, цепочка, когда одно зависит от другого. Вот листья дерев для исцеления народу. И сегодня тоже много есть полезного, и растений, и так далее, но мы не умеем им пользоваться, не знаем, как что использовать. И ничего уже не будет проклятого. Вот когда ничего не будет проклятого. В тысячелетнем царстве. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков». Так что здесь уже во веки веков уже речь не идет о Израиле, потому что для них тысяча лет. После им нужно будет вечность переходить. А уже для церкви началось, когда еще Израиль на земле царствует, а церковь уже восхищена, она с Господом в другой сфере, уже она не переживает то, что люди земные воплоти, уже для них вечность началась. А как, впрочем, вечность началась и для наших братьев, сестер, которые уже в вечность отошли. У них там уже вечность. У них там уже вечность. И кто-то когда-то рассказывал, может, даже кто-то и здесь сидит, когда говорит, у них совсем там другие стандарты, другие нормы. Когда говорит, может быть, я немножко уже не вспомню точно все, как было, но когда умирала мать, то вроде бы дочь просила, что «мама, ты мне приди и расскажи, как там у вечности». Но она где-то через 40 лет приснилась ей. Говорит, мама, мы с тобой договаривались. Говорит, а мы, говорит, только кончили петь псалом. Вот когда я пришла, начали петь псалом. Вот кончили псалом петь, и я пришла. Поэтому там совершенно вот не то, что мы сегодня здесь себе представляем. Ну, хотел что-то еще сказать, но ну, не буду. «И сказал мне сии слова верны и истины. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Вот можно вернуться к первой главе Иоанна, где я, помните, говорил, что и ангелы приходят и показывают видение. Есть, когда Дух Святой открывает, дары духовные, а есть, Бог посылает ангелу, и ангелы показывают. Я когда-то тоже испытал, знаешь, когда пришел ангел и показывал что-то. Я не видел, махнул рукой, я стал видеть тогда. Так что это тоже такое вот нормальное явление, когда Бог посылает ангелов, которые тоже что-то открывают глаза духовные. «И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Ще гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающему мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего». Вот смотрите. «Ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Богу поклонись. Насколько все-таки вот надо обратить на это внимание? Сегодня люди картинам кланяются, образам. А ангел сказал, не поклоняйся мне, Богу поклонись. Тогда о чем весь речь здесь статуям каким-то поклоняться? Одна сестра пришла до другой и говорит, ну это просто люди сами себе так унижают, свои религии так унижают. Я сегодня ни одну религию не собираюсь унижать, но люди сами вот так неаккуратно говорят, а что там у тебя? Говорит, Матка Боска, а где она у тебя была? Говорит, на чердаке валялась, так я ее, говорит, помыла, поставил, теперь помолиться есть кому. Я католиков не унижаю, они сами себя унижают вот таким образом, когда такие вещи говорят. Вы понимаете, вот как у людей, вот как это все, вот Богу поклонись только. Живой ангел, который имел славу большую, и то сказал, и Иоанн просто, когда увидел эту славу, он хотел поклониться, а он говорит, Богу поклонись, мне не кланяйся, нельзя. Помните, Петр то же самое говорил, когда пришел к Корнилию, он пал, говорит, стань я человек, стань я человек. Мы должны уважать людей, но уважать и кланяться – это две разные вещи. Это не одно и то же. Я когда-то помню, когда Господь такое интересное слово мне сказал, говорит, воздавай должное всякому человеку по его чину, но, говорит, но чтить только меня –